Глава 5. Сообразование человеческой воли с божественной — величайшее добро в жизни. Брат блудного юноши весьма печалился о том, что последний, расточивший свое имение на чужой стороне, живя в распутстве, по возвращении своем был милостиво принят своим отцом, который по этому случаю приказал рабам приготовить богатый пир и радовался спасению погибшего было сына. Старший сын, узнав об этом, рассердился и не хотел войти в дом. Чадолюбивый отец вышел к нему и начал просить его, чтобы он не производил смуты в такой радостный день спасения меньшего брата. Но разгневанный сын сказал: «Я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты держишь меня за раба и никогда не дал мне и козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими, хотя тебе и приятно было мое послушание и повиновение. А когда пришел этот расточитель твоего добра на распутных женщин, ты тотчас же предложил ему все, что есть лучшего в доме, как бы в благодарность за добрые его подвиги. Кто же может равнодушно смотреть на это?» Добрый отец, желая унять гнев вспылившего сына, сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое, или ты не знаешь, что ты такой господин в доме, как и я? Я и ты имеем для жизни одно и то же имущество, доходы с которого столько же принадлежат мне, как и тебе». Этими словами отец укротил сыновний гнев и помирил его с раскаявшимся меньшим братом. Таким точно образом милосердный Бог сохраняет и умиротворяет всякого человека, сердечно предавшегося его святой воле, и теми же словами поддерживает и укрепляет его сердце не приступать воле Божией, таинственно внушая ему: «Ты всегда находишься со мной, пребываешь в моем разуме и памяти, безропотно повинуешься моей воле. Я всегда с любовью смотрю на тебя и сохраняю тебя, чтобы ты не лишился моей благодати, милости и даров благодатных. Все мое есть твое, мое небо, ангелы, а еще более единородный сын мой, твой есть, и сам я есмь, твой и буду твой, как обещал я верному Аврааму. Я твой щит, награда твоя будет весьма велика, вечно, на веки веков. Этим не ограничиваются дары Отца Небесного верным его. Он через возлюбленного Сына своего, Господа нашего, Иисуса Христа, возвестил, что человек, всецело предавшийся воле Божией, может при известных обстоятельствах получить особенную благодатную власть для совершения таких дел, которые могут быть произведены только непосредственно силой божественной. Это видно из непогрешительных слов самого Иисуса Христа: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит. Воистину, такую благодатную власть получают от Бога те, которые решились с Ее помощью раз и навсегда управлять собой согласно воле Божественной и преодолевать противные ей собственные вожделения. Это Божия держава, Божие царство, это любезное обетование, это непрестающее сердечное общение с Богом, который есть любовь. Бог хочет иметь с человеком как бы нераздельное царство, ибо все, что есть Божие, то принадлежит и верующему человеку, и сам Бог — его принадлежность, его вечная, непреоборимая сила и щит». Об этом пространно говорит святой Павел: «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а сей храм — вы. Никто не хвались человеком, ибо все ваше, то есть все вы составляете одно человечество. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее — все ваше, то есть свойственно вам всем. Вы же Христовы, а Христос Божий. Все ваше, но ваше не по праву собственности вашей, а потому что все служит к вашей пользе душевной или телесной и к достижению вами высочайшей, конечной цели, вечному блаженству с Богом и в Боге. Мир ваш со всеми в нем созданными вещами, ибо последние необходимы вам в телесном и душевном отношении. Жизнь ваша для посвящения вами оной на служение Богу и ближним, что вменится вам в заслугу. Смерть ваша, потому что через нее, как через дверь, вступите в будущую загробную жизнь. Ваше настоящее, благополучное или мучительное, но через него вы можете стать добродетельными. Ваше будущее — это жатва, посеянного вами в настоящей жизни. Что здесь посеете, то там и пожнете. Любящим Бога все содействует ко благу, блаженству. Желания сердец наших о спасении Бог исполняет и молитв наших не отвергает. 1. Сын древнего грека Фемистокла хвалился некогда, что все афинские граждане состоят под его управлением и распоряжением, потому что все они того же хотят, чего он желает. Удивлялись этим словам дерзкого юноши и не верили им. Он же присовокупил: «Чего я хочу, и мать моя желает того же, ибо она до безумия любила сына. Чего же мать желает, того желает и отец мой Фемистокл, а всем известно, что угодно Фемистоклу, то самое угодно и всем афинянам. Потому я и заключаю, что все афинские граждане подчинены и повинуются моей власти». Это, разумеется, легенда, но, подобно этому человеку, правдивый, совершенно отвергшийся своеволия или, что тоже, совершенно отдавший себя в руководство Божьего промысла, может с чистой совестью сказать: «Того, чего я хочу, желает все небесное воинство, ибо я никогда не хочу ничего другого, как только того, чего хочет Бог». Но чего хочет Бог, того же хотят непременно все святые ангелы и святые угодники Божии. К такому-то человеку Отец Небесный обращает благоприятное слово: «Сын мой, все мое есть твое». Одни только беззаконники противятся до сих пор Богу. Но настанет время, когда и они будут преданы праведным в попрание ногами. Яко овцы в аде положены суть, смерть упасет я, и обладают ими правый за утро. Действительно, ночью в жизни творится много беззаконий, но они покрываются таинственным мраком. Многое противостоит воле Божией, и Бог молчит до времени. Но на утро, то есть в последний день мира, когда все воскреснут, тогда возобладают над беззаконными правые, и помощь первых обетшает в аде, то есть кромешная тьма не будет покрывать их беззаконий. От славы своей я изреновени быша, они лишатся своей славы и могущества. Вся сила и власть нечестивых распадется, как изношенная ветхая одежда, и сами они отвержены будут Богом. Тогда вполне исполнится изречение: «Вся твоя суть, Господи». О дивных вещах рассказывает путешествовавший по Палестине Брокарт, удостоверяясь, что все, о чем рассказывает, видел собственными глазами. Так он описывает, например, что пред воротами Иерусалима на расстоянии брошенного камня находится место, на котором Христос излагал народу свое божественное учение, где указывают камень, с которого женщина, слушавшая проповедь его, возгласила: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». Этот холм никогда не покрывается песком, хотя все окрестности им усыпаны, как будто снегом занесены. Летом и зимой украшает это место зеленая растительность, никогда не увядающая. Вполне уместно уподобить этому чудному, всегда зеленеющему холму человека, постоянно содержащего в своем сердце волю Божию и как бы говорящего: «Господи мой, ведь Ты мой, истинно мой, прошу же и молю Тебя. Здесь проповедуй, я Тебя слышу, и слова Твои сердечно исполнять буду. Такой ум никогда не покрывается песчаными тучами бед и скорбей. И совершенно нет ни одного зла, при перенесении которого он не говорил бы: «Господи, ты весьма милостиво обходишься со мной и выше меры прощаешь мне мои погрешности. Я заслужил большее наказание. Я чувствую и вижу, все это было легким для меня. Но я обращаю свое внимание не на претерпеваемые мной страдания, но на твою святую волю. Тебе благоугодно было попустить, учинить надо мной эту беду, эту скорбь. Я не смею ничего возразить против тебя. Ибо для меня благоприятно все то, что тебе благоугодно. Всяким твоим благоволением я совершенно доволен, и по всякому мановению твоему представляю себя готовым подчиниться твоим распоряжениям. Повелевай мной, господствуй, управляй моими судьбами, изменяй их по своему благоусмотрению. Я был бы безумен и нечестив, если бы вздумал поправлять твои распоряжения и предписывать тебе какую-либо меру участия в мироуправлении. Человека с таким умом никогда и никакое злоключение не одолеет. Никакие потери, понесенные им, не заставят его возроптать против Бога или удалиться от него. Таким способом он зимой и летом остается непобедимым, во время благополучное и находясь в злоключениях, как неувядаемое растение, неизменно зеленеет и процветает».